эфиры «Радио Свобода». Выпуск международных новинок на «Хвалях Свободы». Держсекретар США Хиллари Клинтон сегодня заявила, что теперь час для ливийского лидера Муаммара Каддафи сысти неоткладно, без дальнейших гвалту и затримки. Клинтон сказала это в часе выступу на поседжении в Женеве в Раде Безпеки ААН. Ранее сегодня керовник ведомства ААН у правах человека Нави Пилей закликала международную супольность спрыять реформам Украины близкого Усходу. Пилей попередила про махчимое заявление новых погроз в регионе, улучшено с массовыми порушениями прав человека. Выпуск международных новинок на «Хвалях Свободы». Урад Европейского Союза ухвалил пакет санкций у супрать ливийского лидера Муаммара Каддафи и ягоной семьи. Уводится эмбарго на продаж зброю в специальных сродках у Ливию, так само заборона на уезд у развяз Каддафи и особо из ягоного оточения. Сегодня в Газе высшая представница Евразвязу в питаниях замежной политики Кэтрин Эштон отзначила, что Евразвяз пробует предухилить громадянскую войну у Ливии. Международный криминальный суд сегодня объявил о початку попереднего расследования махчимых злочинств супрать человечности в часе массовых непорадков у Ливии. Головный прокурор Международного суда Луис Марена Акампа поведомил, что суд володе информацией про шматликие злочинства супрать цивильного насильства, зробленные ливийскими уладами. Десятки тысяч протестуйцев заполнили в улице столицы Саны и інших городов Йемену. Демонстранты потребуют отставки президента Али Абдулы Салиха, який керує країною 32 годы. Каля 5 тысяч человек собрались каля университету Саны. У городах на полночи країни и Погудеї попротестовали несколько тысяч человек. На полдні от столицы у городе Таїц як найменее 10 тысяч протестуйцев вышли на улицы. У провинции Абьян в вынику двух нападов збройных людей загинули 2 войскоўцы и 11 были поранены. Представники улады виноватят у нападах Аль-Каиду. У Амани вслед за шерогом інших арабских держав вспыхнули массовые непорадки, поводле опошних даденных у вынику сутычек демонстрантов силами безпеки, у городе Сахару неделю загинули 6 человек. Спали на мясцовый супермаркет, сегодня протестовцы перекрыли дороги, которые ведут до головного порту країни и основного нафтоперепрацовного завода. Удельники акции протесту потребуют политических и экономических реформ. У Амани уже 40 годов керует султан Кабус, який має необмежованные полномочия. На «Хвалях Свободы» вы слушаете.